21 октября был пятый съезд. Паны, желая испугать послов и показать им необходимость подчиниться воле Сигизмунда, уведомили их об успехах шведов на северо-западе и об усилении самозванца, которому ушло из Москвы 300 дворян. Послы отвечали, что они сомневаются в справедливости этих известий, ибо из Москвы к ним об этом не пишут. Если же в московских людях есть измена, и гетману от этого идти с войском на Вора нельзя, то король может послать войска, которые стоят в Можайске, Боровске, Вязьме, Дорогобуже, Белой, ибо эти войска теперь ничего не делают, только разоряют и пустошат государство. Если король укажет эти войска послать на Вора, и мы отпишем во все города об этой милости королевской, и особенно о том, что он и сына своего скоро отпустит на царство, то весь народ обрадуется и от Вора отстанет. Если же сам король пойдет с войском на московское государство, то народ придет в сомнение, все договоренное рушится и будет хуже прежнего. Паны отвечали сердцем. «Мы вам говорим прямые вести про шведов и про Вора, а вы сами не знаете, чего просите. Если б король и захотел отойти от Смоленска в свое государство, то войска его, люди вольные, не послушаются, и те из них, которые стоят в разных местах московских, а их всех 80 тысяч, если не получат денег, передадутся к Вору, и тогда вашему государству конец». Послы отвечали. «Просим Королевское Величество, чтоб умилосердился над государством московским. Велел своим ратным людям идти на Вора, а черкас и татар велел из государства вывести, которые, стоя по городам, королевичу присягнувшим, жгут, разоряют и людей в полон берут». Паны закричали на это. «Пришли вы не с указом, а к указу. И не от государя пришли, пришли от Москвы с челобитием государю нашему. И что вам государь наш укажет, то и делайте. Сказываем мы вам прямые вести, что шведы Иван город и Ладогу взяли. К Пскову и к иным городам хотят идти. А с другой стороны Вор сбирается со многими людьми. И многие люди из меня к нему из Москвы приезжают. Да к нему же хотят прийти на помощь турские и крымские люди. А многого мы еще вам не сказали. Датский король хочет доступить Архангельска до Колы. Видите сами, сколько на ваше государство недругов смотрят. Всякий хочет себе что-нибудь сорвать. И вам надобно о своем государстве родить, пока злой час не пришел. А государского похода не отговаривать. Хотя бы и сам государь наш захотел в свое государство идти, то вы должны были ему челом бить, чтобы он прежде ваше государство успокоил. Государь наш, желая о государстве вашем, сам хочет идти на Вора, а вы этой государской милости не разумеете и поход отговариваете». Послы отвечали. «Указывать мы его величеству не можем, что хочет, то и делает. Но как нам приказано бить челом от патриарха, бояр и всех людей московского государства, так мы и делаем. Отговариваем мы поход королевский потому, что государство наше и без того пусто и разорено. И тем приход королевича отложится, отчего вся земля придет в уныние и сомнение. Просим позволения отписать в Москву к патриарху, боярам и ко всяким людям, что вперед делать нам по их приказу, а без того ни на что согласиться не можем». Паны отвечали, «Вам и без указа московского, как великим послам, все делать можно. Так сперва потешьте короля, сделайте, чтоб смольняне королю и королевичу крест целовали. Вы королевича называете своим государем, а короля отца его бесчестите. Чего вам стоит поклониться его величеству Смоленском, которым он хочет овладеть не для себя, а для сына же своего? Король оставит ему после себя не только Смоленск, но и Польшу и Литву, тогда и Польша, и Литва, и Москва будут все одно. Свидетельствуемся Богом, сказали на это послы, что у нас об этом ничего в наказе не написано, и теперь и вперед на семи мы не согласимся, чтобы нам каким-нибудь городом Польше и Литве поступиться. Московское государство все Божье, до государя нашего королевича Владислава Жегемонтовича. И как он будет на своем царском престоле, то во всем будет волен Бог, да он, государь наш. а без него нам не только что говорить, и помыслить об этом нельзя. «Мы хотим, — говорил Сапега, — чтоб Смоленск целовал крест королю для одной только чести». «Честь королю, — отвечали послы, — будет большая от всего света и от Бога милость, если он московское государство успокоит, кровь христианскую уймет, сына своего посадит на российский престол, и тогда не только Смоленск, но и все российское государство будет за сыном его». Паны кричали: «Много уже пустого мы от вас слышим. Скажите одно. Хотите ли послать к смольнянам, чтобы они государю нашему честь сделали, крест целовали?» «Сами вы знаете, — отвечали послы, — что наказ наш писан с гетманского согласия, на чем гетман крест целовал за короля и за вас, панов. Но чтоб королю крест целовать, того не только в наказе нет, но и в мыслях у всего народа не бывало. Как же нам без совету всей земли это сделать?» «Когда так, то Смоленску пришел конец», — закричали паны. Послы опять начали просить, чтобы им позволено было переслаться с патриархом и боярами. Жаловались, что дворянам, которые с ними приехали, содержать себя нечем, с голоду помирают, потому что поместьями и вотчинами их владеют литовские ратные люди, что сами они, послы, во всем терпят нужду большую, а лошади их все от бескормицы пали. Паны отвечали: «Всему этому вы сами причиною. Если б вы исполнили королевскую волю, то и вам, и дворянам вашим было бы всего довольно». В это время приехал под Смоленск гетман Жалкевский и 30 октября имел торжественный въезд в стан, привез сверженного царя Василия и братьев его и представлял их Сигизмунду. Говорят, что когда от Василия требовали, чтобы он поклонился королю, то он отвечал: «Нельзя московскому и всея Руси государю кланяться королю. Праведными судьбами Божьими приведен я в плен не вашими руками, но выдан московскими изменниками, своими рабами». 2 ноября был 6-й съезд в присутствии Жалкевского. Послы начали говорить: «Обрадовались мы, что гетман Станислав Станиславич приехал. При нем, даст Бог, государское дело станет делаться успешнее, потому что гетман о государском жаловании писал в Москву не раз и всем людям московского государства королевичево жалование сказывал. За великого государя короля, за все польское и литовское государство московскому государству крест целовал, и все люди его гетманскому слову поверили. О чем мы прежде били челом и с вами, панами радными, говорили, в ином вы нам не верили, а теперь гетман Станислав Станиславич по своему крестному целованию станет за нас же говорить». Лев Сапега отвечал: «Много раз мы с вами съезжались, но ничего добра не сделали. Мы твердим беспрестанно, чтобы вы королю честь сделали, велели смольнянам крест целовать его величеству и сыну его королевичу. Но вы отговариваетесь недельно, что без согласия московских бояр того сделать не можете, тогда как вам дана полная мочь говорить и становить обо всем». Послы сказали на это: «Мы надеялись в тот самый день, как сюда приехали, все по гетманскому договору получить. Но и по сие время ни одной статьи этого договора не исполнено. Ты сам знаешь, Станислав Станиславич, можем ли мы от тебя что-нибудь новое затеять? Сам ты видел в Москве, как патриарх и бояре о всех статьях договорных со всеми людьми советовались, и не раз все им статьи читали, и что им казалось противно, объясняли, а об иных статьях посылали их к тебе. Ни один патриарх с боярами советовались и приговаривали, но с людьми всех чинов. Как же можно нам из этих статей что-нибудь без совета со всею землею переменить? Чтоб Смоленск отдать королю, этого не только в статьях, но и в помине ни у тебя, ни у другого кого не было. Ты не раз говорил всем нам, что как скоро мы приедем к королю, то его величество тотчас же от Смоленска со всем войском отойдет в Польшу». Гетман долго говорил с панами по латыни, потом отвечал послам: «Какой я с московским государством договор заключил, то все я делал по указу и воле королевской, и весь этот договор король соблюдает. Но чтобы его величеству отойти от Смоленска, о том я вам не говорил, а советовал послать о том с челобитием. Да и как мне было своему государю приказывать? А где в записи утверждено, чтобы идти мне на вора, и я не пошел, в том виноват не я. Приговорено было при мне послать с московским войском бояр, князя Ивана Михайловича Воротынского, Ивана Никитича Романова и окольничьего Головина. Я уже отрядил для этого войска и поставил его в Борисове, Можайске, Боровске, но ваши люди к нему в сход не пришли. В то время вор сослался тайно с некоторыми московскими людьми. Эти люди сысканы, и грамоты воровские в Москве во многих местах найдены. Тогда бояре, князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами, приезжали ко мне в стан и просили, чтобы я со всем войском моим вошел в Москву, и если я в Москву не войду, пойду на вора, то многие бояре, видя в московских людях шатость, в Москве не останутся, с женами и детьми пойдут за мною, и я потому в Москву и вошел, а на вора отпустил Петра Сапегу. Чай он над ним и теперь промышляет. Потом у меня с боярами многие статьи переменены против договора. Спросите об этом дворян, Ивана Измайлова с товарищами, которые приехали со мною к королю бить челом о поместьях. Они вам скажут, как со мною бояре в Москве делали и советовались. По их примеру, и вы здесь с панами также делайте, чтобы было королевской чести и к вашей пользе. Грамота, что послана из Москвы в Смоленск, была у меня, но в ней писано то, что вы хотели. А я писать не приказывал, не заказывал. Знаю я мой договор, чтоб из пушек по Смоленску не бить и никакой тесноты не делать, и король этот договор выполняет. А чтоб смольняне отца с сыном не разделяли и крест целовали обоим, то вам надобно сделать для чести королевской. Если же вы этого смольнянам не прикажете, то наши сенаторы говорят, что король за честь свою станет мстить, а мы за честь государя своего помереть готовы, и потому Смоленску будет худо. Не упрямьтесь, исполните волю королевскую, а как Смоленск сдастся, тогда об уходе королевском договор напишем. «Попомни Бога и душу свою, Станислав Станиславич», — отвечали послы. В записи, данной Елецкому и Валуеву, прямо написано, что когда смольняне королевичу крест поцелуют, то король отойдет от Смоленска, порухи и насильства городу не будет, все порубежные города будут к московскому государству по-прежнему. Мы надеялись от тебя помощи, что ты за свое крестное целование станешь, за московское государство королю будешь бить челом, а своей братье, панам, сенаторам говорить, чтобы и они короля приводили на унятие крови. Ты говоришь, что после нашего отъезда у тебя с боярами во многом договор переменен, и ссылаешься на дворян Ивана Измайлова с товарищами, но мы их и спрашивать не хотим, надобно нам от бояр грамота». А словам таких людей, которые за поместьями к королю приезжают, верить нельзя. В договоре статья была написана, что при государе-королевиче польским и литовским людям у земских дел в приказах не быть и не владеть. А теперь и до государева прихода уже поместья и вотчины раздают. Мы об этом упомянули для того, чтобы не вышло в людях сомнений и печали. Сапега отвечал. Государь, король московских людей, которые его милости ищут, от себя не отгоняет, да и к тому же их до прихода королевича жаловать, как не его величеству. И теперь государь пожаловал боярина князя Мстиславского конюшем, а князя Юрия Трубецкого – боярством, и зато все бояре его величеству благодарны. Чтоб возвратиться к главному делу, послы велели думному дьяку Томиле Луговскому читать договор гетмана с Елецким и Валуевым при цареве займище. Но Сапега не дал ему читать и закричал. «Вам давно заказано упоминать об этой записи. Вы этим хотите только позорить пана гетмана. Если вперед об этой записи станете говорить, то вам будет худо». Луговской отвечал. «Хотя и помереть, а правду говорить». Вы эту запись ни во что не ставите, а мы и теперь и вперед будем ею защищаться. Тут вмешался в спор Жалкевский. Я, сказал он, готов присягнуть, что ничего не помню, что в этой записи писано. Писали ее русские люди, которые были со мною, и ее мне поднесли. Я, не читавши, руку свою и печать приложил,